Аркадий Бухов, несомненно, входит в десятку остроумнейших писателей-сатириков первой половины XX века. Так писал о нем Валентин Катаев, который много работал вместе с Буховым, был его соавтором в «Альманахе», «Новый сатирикон». Читают рассказ артисты Валерий Никитенко и Евгений Теличеев. Запись 2017 года. Собачий рассказ. Человек, у которого я живу, очень хорошо ко мне относится. И я сам люблю лежать у его ног целыми часами и сквозь сон смотреть, как он сидит и что-то пишет. Иногда он отрывается от работы и ласково смотрит на меня. Ты славная собака, Ретто. Таким тоном он никогда ни с кем не разговаривал. Меня это очень трогает. И как бы ни было тепло и уютно на ковре, я все-таки встаю и лежу ему руку. Какие у тебя добрые глаза, Ретто. Как же им не быть добрыми? Ведь я люблю его. Он такой спокойный, мягкий и хороший. И чем больше я люблю его, этого человека с тихим голосом, тем больше ненавижу людей, которые его окружают. Когда в доме еще не было этой крикливой розовой женщины, ругающей теперь моего друга и вносящей столько нелепого шума, было сравнительно лучше. Часто мы возвращались домой вместе. Я приходил от одной знакомой овчарки, которая так мило передавала мне все сплетни их дома и была очень нежна. Я дожидался моего друга у дверей квартиры. Приходил он всегда усталый и чем-то хорошо взволнованный. Я собака, но я прекрасно понимал, чем он был взволнован. Я бросался к нему навстречу и старался лизнуть в лицо. Разве он не был для меня самым близким? Ах, Ретто, Ретто, старая моя собачища, как было хорошо! Бросался он на диван в своем кабинете. Ну уж, старая, вилял я хвостом, вы скажете. Нелли удивительно мила. Нелли похожа на мою овчарку. Смотрел я ему в глаза. У них что-то общее в манере освежать нас своим лепетом о пустяках. Ах, Ретто, если бы ты понял меня. Да разве я не понимаю? Я ложился около стола, клал голову на лапы, показывая, что самое лучшее, если он сядет за стол и начнет писать. Все равно, разве разговором со мной выскажешь все то, что поет в сердце? Он садился и писал. Долго-долго, отрываясь и шепотом разговаривая со мной. Это выходит очень хорошо, Ретто. Так понятно и просто. Я очень рад, взглядом отвечал я. Разве же может быть иначе у такого славного и умного человека, как вы? Ложился он поздно и долго не мог заснуть, вздыхал. В эти минуты мне очень хотелось полежать с ним. Иногда я не сдерживался, подходил и осторожно клал лапу на одеяло. Он улыбался в темноте какой-то очень хорошей улыбкой и ласково упрекал. Ретто, такая большая собака. Ведь вы же все равно не спите, конфузливо опускал я голову. А я бы прилег и не мешал. Ну иди, иди, хитрая собака, ну. Какая же я хитрая собака! Хитрая — это та розовая женщина, которая теперь живет в доме, целует его в щеки и мешает ему работать глупыми слезами. Если бы она была не хитрая, она рассказала бы ему о своих разговорах по телефону и каких-то письмах, которые она прячет. Постель у него очень хорошо, чисто, тепло и с ним рядом. К утру я, правда, ухожу. И ему, наверное, неудобно. И я лучше на ковре высплюсь. Один раз он пришел чем-то убитый, с заплаканными глазами и грузно опустился в кресло. Меня больше никто не любит, Ретто. Я подошел к нему и положил голову к нему на колени. А А я? Разве только ты, Ретто? А та, Нелли, если бы он мог меня понять, и чувствуя, что ему самому хочется ответить на этот вопрос, он грустно шепнул. Нелли бросила. Ее теперь нет. Нелли никогда не вернется. Действительно, она, должно быть, не вернулась. Мой друг стал приходить домой рано. Он не писал, не разговаривал со мной. Если садился за стол, долго и пристально смотрел на огонек лампы, потом опускал голову и плакал. «Пожалуйста, не плачьте. Не надо плакать», — говорил я ему молча, отходя в угол к книжному шкафу и смотря оттуда. «Разве вы не знаете сами, какой вы хороший?» «Ретто, если бы ты мог меня понять, я совершенно один». И плакал опять. Таких ночей было очень много. Потом стало приходить очень много людей. Все они кричали, смеялись и бросали на пол окурки. Потом прекратилось и это. А в квартире у нас осталась жить одна из приходивших со всеми. Грубая, визгливая, недобрая, розовая женщина. Мы ее не любим. Мой друг относится к ней брезгливо. А мне ее иногда хочется укусить. Разве она не может сделать, чтобы он не был такой бледный и не плакал по ночам? А если не может, зачем она здесь? Все это я рассказываю, между прочим, только для того, чтобы вы могли понять меня и не обвинить во вчерашнем поступке. Я причинил много неприятностей моему другу, но я думаю, что каждый на моем месте поступил бы так же. Вчера утром, пока еще он спал, я побежал за прислугой на базар. Я люблю эти утренние прогулки после долгого сна в теплом кабинете. Обнюхаешь встречных, поделишься впечатлениями со знакомыми и немного рассеиваешься. Ко мне целиком переходит настроение моего друга. Если же он еще захворает, так я прямо сажусь около постели и начинаю выть. Может, это глупо, но я не могу удержаться. Прислуга, обегав все лавки, завернула куда-то за угол, где посередине улицы мужики навалили кучу зеленых елок. Она подошла, выбрала молоденькое хрупкое деревце и отдала деньги. «Кому это у вас елку купили?» — спросила меня знакомая такса с нашей лестницы. «Не знаю», — рассеянно отвечал я, сам занятый этой мыслью. «Ребят у нас нет. Может быть, просто в столовую поставить? Я не люблю запаха елки, но многие любят». Прислуга знала, для кого. Встретившись на лестнице со швейцаром, она широко раскрыла рот и рассмеялась. «Хозяин чудит, лысина во всю голову, а он елку устраивает тоже». «Какая она дура! Разве можно над ним смеяться?» Никогда я не видел его таким оживленным. Пришел с мороза, немного румяный, внес массу каких-то коробок, раскрыл их и стал вытаскивать оттуда золотые нитки, орехи, свечки. «Елку, брат Ретто, устраивать будем», — сказал он мне, кивнув головой на елочку, которую прислуга поставила к нему на стол. «Давайте», — улыбнулся я, — «будем делать, что хотите». Возился он с елкой, как гимназист на дворе со снежной бабой. Вешал, перевешивал каждую игрушку и улыбался. «Хорошо, Ретто?» Я ударил хвостом по ковру. «Очень хорошо». В это время кто-то позвонил по телефону. «Да-да, Надежда Николаевна», — печально сказал он в середине разговора. «Я буду один. В прошлом году в это время мы с Нелли тоже устраивали елку». «Что?» «Да, в память ее. Мне даже кажется, что вдруг она Да-да, я знаю, что она не может вернуться. Она не может вернуться, Ретто, сказал он, положив трубку. Улыбка сползла у него с лица. Он прилег на диван, прислонил лицо к кожаной спинке и замолчал. Мне показалось, что он плачет, но плачет так тихо, что это можно услышать только душой, а не ушами. Так мы молчали очень долго, пока не стало совсем темно. Потом он резко хрустнул пальцами, поднялся с дивана и стал зажигать свечи на елке. Это очень хорошо, когда в длинной темной комнате, где недавно плакал большой добрый человек, светится маленькими огнями елка. В это время и вошла та, которая жила с нами, высокая, напудренная, в шелестящей неприятной юбке. Я хорошо запомнил их разговор. «Это еще что?» – злобно спросила она, показывая пальцем на елку. «Это я для себя». «И долго ты намерен здесь сидеть?» «Мне хотелось побыть сегодня одному». «Что еще за выдумки дурацкие?» «У меня нехорошо на душе». «Ты же сегодня обещался со мной к Ереминым». «Я не пойду, Нюта». «Как же ты не пойдешь? Это же свинство!» В голосе у нее уже слышалась кухонная резкость. «Я не пойду туда, там противно». «Что же, ты со своей елкой будешь торчать?» «Да, буду, понимаешь, буду». «А я ее к черту выброшу, твою елку!» «Ты этого не посмеешь сделать!» «Я не смею!» Я глухо зарычал. «Куш ты, дрянь! Я тебя вышвырну из этого дома вместе с елкой!» «Иди вон!» Тихо и твердо сказал мой друг. «А ты вот как!» Визгливо закричала она. «Вот! На тебе, на!» И, схватив каминные щипцы, она ударила ими елку. Послышался какой-то хруст, брызгами полетели свечки, и деревце упало со стола. «Как ты смеешь!» — хрипло закричал мой друг, побледнев и тяжело дыша. «Иди вон!» «Быть может, я просто убежал бы из комнаты. Но когда эта женщина, вместо того, чтобы просить прощения, вместо тихих слов или плача, подбежала к моему другу и два раза тяжело ударила его по лицу, я не мог удержаться. Все помню смутно. Хорошо только помню, как зубы впились в мякоть, пахнущая одеколоном ноги. Кто-то закричал, упал на пол, и меня тащила за ошейник сильная знакомая рука. Я должен был защищать его. Я его люблю. «Идем, Ретто!» — взволнованно сказал любимый голос, в котором дрожала горечь. «Идем, идем!» «Маша! Маша, принесите, пожалуйста, хозяйке воды! Потом там хозяйка уронила елку. Смотрите, чтобы не загорелась». И я, и он почти выбежали на улицу. Мы ходили по улицам до утра. Никого не было. Я все время шел с ним рядом и терся об ноги. Около какого-то моста он остановился. «Ты любишь меня, Ретто?» Странный вопрос. Теперь мы живем не в городе. У нас маленький домик, три комнаты. В одной кровать, в другой письменный стол, в третий он, мой близкий, ест и пьет чай. Сплю я почти всегда с ним, потому что в комнатах холодно, а я теплый. Когда наступают сумерки, мы выходим и идем в поле. Все белое от снега. Он часто останавливается на одном месте и смотрит куда-то вдаль и вздыхает. Тогда я ложусь прямо на снег и смотрю в ту же сторону. Когда становится холодно, он зовет меня домой. «Пойдем, Ретто». А ночью, как прежде, садится за стол и долго пишет. Теперь он еще больше любит, когда я вдруг поднимаюсь с места, подхожу к нему, кладу голову на колени и тихонько виляю хвостом. Он очень хороший и добрый человек. Собачий рассказ Аркадия Бухова читали народный артист России Валерий Никитенко и заслуженный артист России Евгений Теличеев. Запись 2017 года.